В кабинете следователя горел свет, там находился и прокурор. Он покачивался на стуле, зажав зубами сигарету. Были здесь также комиссар Феррон и инспектор Шаберон. Последний не удержался, чтобы не бросить на Мегре взгляд пристальный и одновременно насмешливый. На письменном столе, как тотчас же отметил комиссар, лежал отрезок свинцовой трубы длиной приблизительно 25 сантиметров и 4 сантиметра в диаметре. Это и есть орудие преступления? Все разом кивнули. Никаких отпечатков, только следы крови и 2-3 прилипших волоска. Окрашенная в темно-зеленый цвет труба бесспорно была частью оборудования кухни, погреба или гаража. Разрез выделялся отчетливо и, похоже, был сделан профессионалом несколькими месяцами ранее, учитывая, что металл по краям уже потемнел. Не был ли этот обрубок изъят в ходе ремонта раковины, мойки или какого-то схожего с ним устройства? Вполне вероятно. Мегре уже открыл рот, намереваясь спросить, где обнаружили этот предмет, как заговорил Шабо. «Рассказывайте, инспектор». Шаберон, только и ждавший сигнала, чтобы выложить все о находке, принял, однако, смиренный вид. Мы в Пуатье все еще придерживаемся добрых старых методов расследования. Поэтому параллельно с опросом всех жителей улицы, который мы проводили вместе с приятелем, я шарил по всем закоулкам. В нескольких метрах от того места, где был убит Габияр, расположена арка, выходящая во двор, принадлежащий одному из торговцев лошадьми и окруженный стойлами. Сегодня утром я, проявив любопытство, туда наведался. И среди навоза, устилавшего землю, не замедлил найти эту железяку. Все выглядит так, что убийца, заслышав приближающиеся шаги, зашвырнул ее поверх стены. Кто изучал трубу на предмет отпечатков? Я с помощью комиссара Феррона. Мы, ясное дело, не эксперты в этой области, но достаточно грамотные профессионалы, чтобы их обнаружить. Нет сомнений в том, что убийца Габияра носил перчатки. А что касается волосков, то мы уже посетили морг с целью сравнить их с шевелюрой жертвы. И он с удовлетворением выдал заключительную фразу. Один к одному. Мегре не спешил высказывать какое-либо мнение. Повисла тишина, которую в конечном счете прервал Шабо. Мы тут обсуждали план последующих мероприятий. Эта находка, по крайней мере, на первый взгляд, вроде бы подтверждает показания Эмиля Шалю. Мегре продолжал отмалчиваться. Если бы орудие убийства не нашли на месте преступления, можно было бы утверждать, что доктору было нелегко от него избавиться, прежде чем побежать звонить в кафе у почты. И как с определенным здравомыслием подчеркивает инспектор, но Шаберон предпочел сам изложить свои соображения по этому поводу. Предположим, что убийца, совершив преступление, и в самом деле удалился еще до появления Алена Верну, как заявляет доктор. Это было уже третье злодеяние с его стороны. В обоих предыдущих случаях он уносил смертоносное орудие с собой, и мы не только ничего не нашли на улице Рабле, как и на улице Лож, Но сдается, что все три раза он наносил удары одним и тем же отрезком свинцовой трубы. Мегре уже понял его мысль, но давал Шаберону возможность выговориться. У этого человека, в третий раз приступившего закон, не было никаких причин перебрасывать через стену свое оригинальное оружие. Никто его не преследовал, никто не видел. Но если допустить, что убийцей был доктор, то ему было абсолютно необходимо избавиться от столь компрометирующего его предмета, прежде чем зачем он предупредил власти. Потому что это обеляло его. Подумал, что никому и в голову не придет подозревать того, кто поднял тревогу. Рассуждения казались вполне логичными. Еще не все, и вы это прекрасно знаете. Последние слова он произнес с известной долей смущения, ибо Мегре, хотя и не был его непосредственным начальником, тем не менее входил в разряд господ, на которых вот так сходу нападать не принято. Ваша очередь, Ферон. Комиссар полиции, также чувствуя себя неудобно, сначала загасил в пепельнице окурок. Помрачневший Шабо избегал смотреть на друга, и только прокурор время от времени поглядывал на браслет своих часов, как человек, которому предстоят дела более приятного свойства. Кашлянув, полицейский комиссар коротышка повернулся к Мегре. Когда вчера мне позвонили и спросили, знаю ли я некую девицу Сабати, то... Комиссар Мегре мгновенно схватил суть происходящего и внезапно почувствовал страх. Что-то стеснило в груди, а вкус затяжки из трубки стал неприятен. Я, разумеется, подумал, а не имеет ли она какое-то отношение к этому делу? Мысль опять пришла в голову только в 12 пополудни, но тогда я был занят. Чуть не послал к ней кого-нибудь из подчиненных, однако решил, что лучше на всякий случай сделать это самому по пути домой на ужин. И вы посетили ее? Узнал, что вы уже побывали там до меня. Ферон опустил голову, как человек, которому сформулировать обвинение нелегко. Она сама вам об этом сказала? Не сразу. Поначалу вообще отказывалась открыть дверь, в результате чего я был вынужден прибегнуть к крайним средствам. Вы ей угрожали? Я заявил, что если она будет играть в такие игры, то это может ей дорого обойтись. Она впустила меня. Я тут же заметил синяк у нее под глазом. Спросил, кто ее избил. Более получаса она молчала, как рыба, и смотрела на меня с презрением. И тогда я решил забрать ее с собой и привезти в участок, где таких, как она, легко разговорить. На Мегре словно навалилась огромная глыба. И не только по причине того, что случилось с Луизой Сабати, но и в связи с линией поведения комиссара полиции. Несмотря на показную нерешительность и внешнее смирение, тот в глубине души очень гордился содеянным. Чувствовалось, что он бойко и с легким сердцем обрушился на эту простую девушку, абсолютно беззащитную перед ним. Но ведь он сам, судя по всему, вышел из низов и с таким остервенением набросился на одну из себе подобных. Теперь почти все слова, слетавшие с языка Ферона и произносившиеся им все более и более уверенным тоном, звучали для Мегре тягостно. Во-первых, Я ей выложил, что она официально не имеет никаких средств к существованию, раз нигде не работает уже более 8 месяцев. А поскольку к ней регулярно ходит мужчина, значит, она автоматически попадает в разряд проституток. Она, наконец, сориентировалась, испугалась, но все же долгое время сопротивлялась. Не знаю, как вы с ней обходились, но мне Сабати в конце концов призналась, что все уже рассказала комиссару Мегре. И что это все? Раскололась насчет своей интимной связи с Аланом Верну и поведения последнего, который впадал в приступы слепой ярости, в результате чего нещадно избивал ее. Она провела ночь в камере предварительного заключения. Сегодня утром я освободил ее. Это пошло Сабатини на пользу. Подписала ли она свои показания? Я бы ее не отпустил без этого. Шабо укоризненно взглянул на друга. Я ведь совершенно не в курсе событий. Еле слышно произнес он. Должно быть, он уже и заявлял это своим коллегам. Мегре вправду не рассказывал ему о своем посещении квартала казарм, и в данный момент следователь, наверное, расценивал его умолчание, в результате которого Шабо оказался в затруднительной ситуации, как предательство с его стороны. Внешне Мегре оставался спокойным. Его взгляд задумчиво бродил по фигуре этого скверно сложенного недомерка комиссара, который, судя по самодовольному виду, ожидал похвалы в свой адрес. Предполагаю, вы сделали какие-то выводы из этой истории. В любом случае, она показывает нам доктора Верну в новом свете. Сегодня утром я опросил соседок Сабати, и они подтвердили, что почти каждый его визит к любовнице сопровождался громкими скандалами в ее квартире, причем настолько бурными, что они неоднократно подумывали, не вызвать ли полицию. Так почему же они этого не сделали? Вероятно, считали, что это не их дело. Нет. Если соседки не подняли тревогу, то лишь потому, что считали побои расплатой Сабати за то, что она целыми днями била баклуши. Не исключено, что чем сильнее ее поколачивал Ален, тем больше удовлетворения они испытывали. По духу и поступкам они могли бы быть сестрами этого мелкого комиссара Феррона. Что с ней стало? Я приказал ей возвращаться домой и находиться отныне в распоряжении следователя. Тот откашлялся в свою очередь. Теперь очевидно, что оба открывшихся сегодня утром обстоятельства ставят Алана Верну в трудное положение. Что он делал вчера, после того, как мы расстались? — ответил Феррон. Вернулся к себе. Я поддерживаю контакт с комитетом бдительности. Не в силах помешать его формированию, предпочел заручиться его поддержкой. Верну направился прямиком в особняк на улице Рамбле. Ходит ли он, как обычно, на мессу в 10:30? На этот раз слово взял Шабо. Он вообще их не посещает. Единственный из всей семьи. А выходил ли он сегодня утром из дому? Феррон сделал неопределенный жест. Не думаю. В 9:30 мне еще ни о чем не сообщали. Наконец-то, с видом человека, которому все это начало основательно надоедать, заговорил прокурор. Все разговоры на эту тему не ведут нас ни к чему конкретному. Вопрос стоит так. Достаточно ли в нашем распоряжении улик против Алена Верну, чтобы задержать его? Он пристально взглянул на следователя. И это ваша епархия, Шабо, ваше поле ответственности. Шабо, в свою очередь, посмотрел на Мегре, чье лицо продолжало оставаться бесстрастным и серьезным. И тогда следователь вместо ответа произнес целую речь. Ситуация выглядит следующим образом. По той или иной причине. Но общественное мнение уже после первого убийства, то есть убийства Робера де Курсона, указывало на его племянника, как на главного подозреваемого. Я до сих пор недоумеваю, на чем основывались эти люди, выдвигая подобное обвинение. Ален Верну не популярен. Его семью в большей или меньшей степени ненавидит. Я получил уже порядка 20 анонимок с утверждением, что искать виновного надо в доме по улице Рабле, и обвинениями в мой адрес в том, что я сижу в толстосумов, поскольку поддерживаю с ними светские отношения. Оба последовавших затем преступления не только не уменьшили, но наоборот усилили эти настроения. Уже давно Ален Верну выглядит в глазах некоторых жителей как человек не такой, как все остальные. Ферон перебил его. Признание девицы Сабати является тяжким для него свидетельством, равно как и показания Шалю после найденного сегодня орудия убийства. Три преступления за одну неделю — это много. Единственное, население встревоженное стремится как-то обезопасить себя. До сего времени я колебался с принятием решения, считая собранные улики недостаточными. Это, как только что справедливо заметил прокурор, большая ответственность, выпавшая на мою долю. Неожиданно он подметил промелькнувшую не без иронии и горечи на устах Мегре улыбку, покраснел, потерял нить своих рассуждений. Речь идет о том, что лучше задержать его уже сейчас или же выждать, пока Мегре не смог удержаться, чтобы не проворчать сквозь зубы. Зато девушку Сабати запросто сцапали и продержали в кутузке целую ночь. Шабо услышал эти слова, открыл было рот, чтобы ответить, бросить реплику, скорее всего, насчет того, что это, мол, разные вещи, но в последнюю секунду передумал. Сегодня, с учетом солнечной погоды, и мессы наступило своего рода затишье. Но уже в этот час, собираясь в кафе на аперитив, люди, по всей видимости, снова начинают бурлить. Наверняка некоторых потянет нарочно пройти мимо особняка Верну. Всем известно, что я играл там вчера в бридж, и что комиссар меня сопровождал. Трудно заставить понять, вы арестуете его или нет. Ребром поставил вопрос прокурор, поднимаясь с места, очевидно сочтя, что всякого рода увиливанием пора бы уже положить конец. Боюсь, что к вечеру может произойти инцидент с далеко идущими последствиями. Для этого достаточно будет пустяка, типа какого-нибудь мальчишки, запустившего камнем в стекла особняка, или пьянчушки, который начнет изрыгать проклятие и ругательство в адрес Верну перед их домом. При нынешнем умонастроении жителей города так... арестовываете или нет? Прокурор начал искать шляпу, но никак не мог ее обнаружить. Комиссар недомерок подобострастно хихикнул. Вы оставили ее в своем кабинете, я сейчас принесу. А Шабо, уставившись на Мегре, тихо промолвил. Что ты об этом думаешь? Ничего. Что бы ты сделал на моем месте? Я не на твоем месте. Считаешь ли ты, доктор,